Глава 32. Батюшка. Прикладываю лоб к холодному стеклу окна. На улице монтируют камеру наружного наблюдения. Как заворожённая я смотрю на место, где мы целовались с Мишей. Веду пальцами по лицу. Сердце трепыхается, щеки горят. Медведь такой огромный. Ах, мамочка! Страшно-то как. Когда Миша смешит, конечно, уже не так страшно. Но все-таки. Но я уже решилась. И все ему заранее позволила. Оттягивать некуда. Завтра помолвка. И в ночь мы улетаем с Никитой. Как Мише сказать? Он ведь не поймет. Все с отцом поговорить порывается. Бесстрашный. Но я уже сотню раз пробовала. Это ничего не даст. Кроме того, что поездка моя сорвется, отец опять сляжет сердцем, а самого Мишу и уволить могут. Папа в гневе так лес рубит, что никакие щепки не считает. Да и не любит он Медведева. Да и Никита грозился замучить его своей долбанной прокуратурой. Нельзя мне Мишу так подставлять. А значит, и про отъезд говорить ему нельзя. Не простит меня потом медведь за такое, поэтому это будет наш первый и последний раз. Сжав в руках одну из множества мягких игрушек, папа до сих пор исправно дарит их мне на праздники, упорно считая ребенком. Опять тихо реву. Слышу, как дверь приоткрывается. Папа хмуро смотрит на меня, ложась плечом на косяк и скрестив руки. «Маша!» «М?» «Так напугалась. Эвелина сказала, ты всю ночь проплакала». «С каких пор вас, батюшка, тревожит, что со мной?» Язвительно бубню я, шмыгая носом, хлопает дверью. Умывшись, быстро собираюсь. Надо как-то умудриться сбежать. А завтра будь что будет. Показательно кладу в сумку самые большие тетради, чтобы торчали. Длинную юбку, белую рубашку, очки. На лицо никакой косметики. Волосы собираю в пучок. Ну вот, ботаник и ботаник. Мышка-нарушка. Все как любит папа. Корчу себе в зеркало мордочку. И на что только Медведев тогда позарился. Закрываю глаза. И плыву в горячем, немного пугающем ощущении от его эмоций. С ним я чувствую себя особенной, даже без вечерних нарядов. Тихо спускаюсь с лестницы. «Нет, ты скажи, Эвелина!» Слышу голос отца. «Я ведь ради нее все делаю!» «Ты хороший отец, Иван!» Поддакивает она. «Неблагодарная. Не интересуюсь я ей, видите ли. А чем я тогда с ее точки зрения интересуюсь? Я отец, а не нянька-подружка. Я решаю вопросы безопасности, обеспеченности и перспектив. Разве это не ясно?» «Ты очень внимательный, да. И ты хорошо заботишься о дочери». «Бестолковая. Сессию валит. Это она назло мне, я знаю. Ей плевать, что я с людьми договаривался, чтобы ее на это место взяли». «Ей не плевать, Иван. Не говори так. Она просто...» «Глупая, вздорная девчонка. Если сейчас я не вправлю ей мозги и не устаканю, то через год она превратится в свою мать и понесется каким-нибудь автостопом на край света в компании хиппи». «Нужно немного помягче, Иван. Маша обижена на Никиту, а ты их торопишь». «Обижена? Это все женская придурь. Мне что теперь из-за ее обид банкет для серьезных людей отменять? Обиды сегодня есть, а завтра нет. А эти люди поддержат ее карьеру, если вдруг со мной что-то...» «Иван, хватит!» Рассержена. «Ладно». «Никита не всегда ведет себя подобающе. Ты не хочешь этого замечать. Это ты насчет того случая? Никита мужчина. Она что думала, если засунуть ему в рот язык? Он не отреагирует? Меньше шампанского пить надо, вот и все. И самой вести себя достойно. С возмущением замираю на лестнице. Зайцев, скотина! Ты что, обсуждал с моим отцом подробности? Даже я не стала углубляться в детали. Вот гад! А вчера? Зачем он оставил ее вчера одну? Если бы не Медведев... Все! Рявкает отец. Медведев к моей дочери не прикоснется. Герой тоже мне, спасатель. Знаю я мотив его геройств. Юбка ее и то, что под ней. Что мне этот Медведев? Сегодня он есть, завтра нет. А Никита... Никита молод. Да, он косячит. Но мне важен не столь Никита, сколько то, что она войдет в семью Зайцева. Он всегда о моей дочери позаботится и выведет ее в люди. И о моих будущих внуках позаботится. И Никите навешает, если он собьется с пути истинного. Ясна моя мысль? Да, все понятно. Отдают меня не за Никиту. Но так как официально второй женой дяди Лёши меня сделать не могут, даже платонической, то Никита — это компромисс. Ты прав, конечно. Опять соглашается Эвелина. Просто все так поспешно, вот Маша и нервничает. Ничего, дай ей успокоительного. Все невесты нервничают, разве нет? Не нужно мне успокоительного. Заглядываю в столовую. Я успокоилась. Куда? Смотрит на часы отец. У меня пересдача. Твоя рубаха помята. Это кэжуал. Она сжата, а не помята. Кэжуал. С сарказмом. Погладить лень, так и скажи. Закатываю глаза. Эвелина, погладь этой белоручке рубаху. Привыкла в своем интернате, что все за тебя делают. Это такой стиль, Иван. Если ее погладить, она будет испорчена. Аккуратно пытается заступиться Эвелина. Значит, это плохой стиль для дочки полковника. Мне хочется побиться своей ботанической милой головкой о стену. Папа! Прерываю я его очередную лекцию. Вызови мне, пожалуйста, такси. Я телефон вчера разбила. Отец достает свой. Адрес. Сначала к Никите. Хитрю я. Мы договорились. Он отвезет меня и дождется. Пусть привезет лично и сдаст с рук на руки. Хорошо. Мне конец. Понятия не имею, как это организовать. Да и... Отец вызывает такси, кладет на стол купюру. Не хочу брать его деньги. Раз уж я собираюсь сбунтоваться, то брать у него деньги нечестно. Задумчиво смотрю на эту купюру. Мама отправила мне немного, но на ту карту, что забрал отец. Верни мне мою карту, пожалуйста. Зачем? Мама отправила мне на подарок на карту, а ты забрал. Свои деньги можешь оттуда снять, но карта моя, и там есть мои деньги. Верни. Сверлит взглядом. После паузы достает портмоне, достает оттуда карту. Показательно шлепает ей по столу. Вытягиваю из-под его пальцев. Что ты собираешься купить? Внутри меня растекается ядовитое облако, и хочется заранее попросить Эвелину плеснуть отцу успокоительного. Прокладки, трусики, станок. Смотрю ему в глаза. Стакан кофе, пирожные, новые варежки. Про покупку Камасутры перед навязанной свадьбой, так и быть, проглатываю. То есть я тебя не обеспечиваю, ты хочешь сказать? Взрывается отец. На что намекаешь своим списком? Папа очень тяжелый человек, но я не могу не провоцировать. Эра моего послушания подошла к концу, и меня уже подбрасывает. Боюсь, в ход сейчас пойдет. Что-то помощнее Камасутры. Единственное, что заставляет прикусить язык, таблетки нитроглицерина в его нагрудном кармане. «Такси!» С облегчением вскрикивает Эвелина, заметив в окне свет фар. «Доброго вечера, батюшка!» Приседаю я в реверансе. «Разрешите откланяться?» «Зараза!» Слышу вслед, как гремит по столу ложка. «Дерзит мне, клоунесса!» «Иван, тебе нельзя волноваться!» Медленно завязываю шарф. Эвелина выходит проводить. Молча подает мне гигиеническую помаду. Крашу губы. Не расстраивай отца, у него сердце. «А у меня тоже сердце!» Вскрикиваю я, чтобы он слышал. «Уже практически разбитое сердце. Ему же плевать!» «А ну-ка вернись!» — кричит отец. Но я, наоборот, выбегаю на улицу. Запахнув куртку, сажусь в такси. Вернусь, пусть выговаривает сразу за все. Там точно будет за что. Хотя бы не обидно. Чем ближе я к берлоге моего медведя, тем сильнее ускоряется пульс. Такси останавливается, ворота приоткрыты. Внизу я встречаю льва, который во дворе разводит в мангале огонь. «Здравствуйте, лев!» «Здравствуйте, Машенька!» Поднимаю глаза на темные окна их коттеджа. «Медведь дома!» Улыбается лев. «У нас провод повредили, и мы пока без света. Держи!» Вкладывает мне в руку фонарик. Подсвечивая ступени, иду вверх, поднимаю его, разглядывая, как фигурные тени двигаются по потолку. «Попалась!» Стискивает меня под мой испуганный вопль Миша, возникший словно из ниоткуда. «Ты что?» В эмоциях припечатываю ему ладонью по груди и замираю, утонув в его тяжелом, заливающем меня запахе. В темноте это так остро, сжимает меня до удушья. Слышу его горячее неровное дыхание. Колени подкашиваются, как у пьяной. «Страшно?» — шепчет он. И мне кажется, он уже совсем про другое, про цель моего визита. Киваю. «Сам боюсь». Нервный смешок. Веду губами по его щетине на челюсти. Мне нравится это ощущение. Дотягиваюсь до горячих губ. Он низко рычит, ласково прикусывая мою верхнюю. Меня будоражит этот контраст брутальности и нежности. Словно тебя должны смять и загрызть, но вместо этого только облизывают, пока ты дрожишь от адреналина. «Чудовище! Что ты там несла, полоумная?» Берет меня за грудки распахнутой куртки, притягивая к себе. «Я тебе язык откушу, если хоть раз поймаю на вранье. И задницу отобью так, что не сядешь». Хихикая, засовываю язык ему в рот, мешая ругать меня. «Ммм». Со стоном впивает в мои губы. «Лиса хитрая. Нет, не прокатит. Маленькие врушки будут наказаны». Затаскивает меня в квартиру. В темноте стягивает с меня верхнюю одежду. Щелкает зажигалкой. Фитилек свечи, стоящий на полке, загорается. Идет со свечой в комнату, освещая мне путь. Садится на диван, разводя колени, и притягивает меня между ними. Чувствую сбоку, как расстегивается замок на моей юбке. Она падает к ногам. Я остаюсь в колготках и рубахе. Он прижимается лицом пониже моего пупка и, обхватив за бедра, прижимает к себе. Осторожно рисую пальцами на его затылке. «Миша!» «М?» Оттягивает зубами резинку колготок и отпускает. Обводит языком мой пупок. «Нам нужно поторопиться с аленьким цветочком». Зажмуриваюсь я. «Нет, не нужно. Я за процесс, а не факт кражи. Я же не варвар». «Просто неловко переминаюсь я. Мне нужно вернуться домой через пару-тройку часов». «Нет, малыш, домой возвращаться тебе не надо. Ты остаешься. Моей женщине нет необходимости жить с родителями. Ты же моя...» Присаживаюсь перед ним на колени, ложась лицом на его бедро. «Миша, мой самый замечательный медведь!» И быть моему языку откушенным, а попке битой, потому что я снова буду сегодня врать, чтобы этот вечер был самым лучшим для него. Во всем буду врать, кроме одного. «Я люблю тебя».